Глава третья. Огненная заря. «Постойте пока здесь! Я сбегаю и все узнаю!» Искатель приключений оставил нас недалеко от лагеря, а сам побежал внутрь. У нужного места мы оказались спустя 6 дней, а не 8, как планировалось изначально. Как выяснилось, лагерь Огненной Зари был кочующим. Это было сделано для того, чтобы вампиры не знали его точного местоположения и не объединились, устроив на Орден облаву. Дорога до лагеря оказалась довольно интересной, и в результате к Ордену мы подошли, имея в запасе 53 вампирских головы, а также прилично прокачавшись. Сейчас я 35-го, в то время как темная жрица докачалась до 82-го, а Ник получил 90-й. «Надеюсь, у нас все получится». Айлин первой нарушила молчание. «Не знаю, я слабо представляю ситуацию, при которой Ордену, что борется с нежитью, а вампиры — это все таки нежить. Нужны другие мертвецы», — озвучил я свои мысли. «Ну, клин клином вышибают». Девушка улыбнулась. «До этого не замечал в тебе столько оптимизма. Что с тобой произошло?» Айлин действительно выглядела довольно счастливой. «Да, ничего особенного. Я сыта, да и тело мое довольно чистое. С каждым днем я становлюсь сильнее, а моя ШЖС перевалила 4-значное значение. Глядишь, скоро смогу потягаться с теми, кто влил в проект огромные деньжищи». Девушка снова улыбнулась и посмотрела на меня. «Если бы еще и мужика классного нашла, так вообще все было бы просто замечательно». На лице девушки теперь появилась лукавая улыбка. «Я думаю, в лагере ты запросто найдешь то, что ищешь», — ответил я. «Может, и найду», — грубо ответила Айлин и отвернулась. Какое-то время спустя. «Странная у вас тут какая-то атмосфера», — вернувшись к нам, сказал Индалиор. «Вид у него довольный, а значит, вести должны быть хорошими». «Давай сразу к делу», — поторпел я его. «Если дать ему время развить тему, то неизвестно, куда это может зайти». «Скучный ты», — произнес он. «Полностью с тобой согласна», — подтвердила его слова темная жрица. «Ну вот не стерва, а?» «Ладно, к делу так к делу. В общем, я поговорил с главой Ордена и в красках описал всю вашу ситуацию. Признаюсь честно, поначалу он хотел посадить меня в тюрьму, а против вас отправить свой лучший отряд чистильщиков. Но когда я заикнулся о количестве голов, которые вы принесли... В общем, он передумал и готов с вами встретиться», — быстро отрапортовал Интелиор. «Если это какая-то ловушка, то знай, меня не удержит никакая тюрьма, и я везде найду тебя. Надеюсь, тебе это понятно?» Я посмотрел в глаза искателя приключений и неподоброму так улыбнулся. «Ты параноик», — сделав пару шагов назад, ответил Интелиор. «Может быть», — признался я. «Таурас, Ник, тоже наденьте плащи. Не хочу, чтобы добрая половина лагеря знала, что мы не совсем обычные. А теперь веди нас к главе Ордена», — сказал я Интелиору и пошел вслед за ним. Несмотря на то, что мы полностью были закрыты плащами, интереса у окружающих вызывали немало. «Почему все на нас так пялятся?» — поинтересовался я у Интелиора. «Я думаю, слух о том, что небольшому отряду удалось раздобыть 50 голов, быстро разнесся по лагерю, и люди хотят посмотреть на этих героев», — ответил паренек. Теперь становилось понятно, почему мы вызвали такой ажиотаж. Будь мы людьми, то наверняка наладить отношения со здешними воинами не составило бы труда. Получив расположение, нам бы, скорее всего, открылся доступ к различным квестам, может, даже и уникальным. Эх, мне этого, к сожалению, не видать. Лагерь Огненной Зари базировался на большой полянке, на которой расположилось большое количество палаток и шатров, образуя круг, на границах которого были выставлены обозы и телеги, служившие здесь неким подобием стен и баррикад. Лагерь главы Ордена, как я и предполагал, находился в самом центре. «Стойте здесь», — сказал нам Интелиор и скрылся за занавесом большого шатра, выполненного из бордовой ткани. Спустя несколько минут искатель приключений позвал нас внутрь. «Проходите!» «Таурас, если это окажется ловушкой, то ты прикрываешь Ника, а я защищу Айлин», — призрак кивнул. «Ну, тогда пойдем». Я первым зашел внутрь. В шатре помимо нас оказалось всего 4 человека, 3 мужчин и 1 женщина. «Приветствую вас в Ордене Огненной Зари!» С нами поздоровался широкоплечий и коренастый воин в начищенных до блеска доспехах. Сказав это, он хотел было протянуть руку в знак знакомства, но вовремя вспомнил, с кем имеет дело, и передумал. «Приветствую», — сухо ответил я. Я понимаю всю сложность ситуации, поэтому предлагаю сразу перейти к делу. Таурас, покажи многоуважаемым воинам, с чем мы к ним пришли». Призрак, стоявший у меня за спиной, сделал пару шагов вперед и скинул с себя 4 мешка, наполненных вампирскими головами. «Можете убедиться в достоверности слов Инталиора». Я показал присутствующим на мешки. «Выполнено задание. Доказать свою полезность огненной заре. Класс задания – групповое. Награда – 1000 единиц опыта, умноженной на 53. Итого 53 тысячи. Получен 36 уровень. Получен 37 уровень». Я посмотрел назад и увидел, что прочие члены моего отряда тоже прокачались. «Превосходно!» К разговору присоединился другой мужчина, который был прямой противоположностью первого. В отличие от воина, он одет в просторную сутану бордового цвета с вышитым на ней гербом ордена на груди. Мужчина был высок, худощав и имел хищные черты лица. «Ваша награда!» Он протянул мне мешочек с деньгами. «Получено 530 золотых монет». «Понятно. Значит, так выглядит в лагере местных казначей. Ну что ж, будем знать». «Можно узнать о дальнейших ваших планах?» — спросил тот, что был в доспехах. «Кстати, извините, что не представился. Мое имя Сир Толт». Его имя, как, собственно, и уровень, я уже знал благодаря табличке, висящей над ним. Сир Толт был рыцарем огненной зари 105 уровня, а значит, он довольно силен. «Альканор», — представился я в ответ. «Насчет плана все просто. Хочу атаковать замок Терека и убить его». Не имело смысла скрывать от него правду, ибо в этот орден я пришел для того, чтобы заручиться их поддержкой и выполнить то, что планировал ранее. В палатке повисла тишина. Видимо, Интеллиор не успел предупредить присутствующих о наших планах, поэтому мои слова и вызвали такую реакцию. «Простите, я не ослышался. Вы хотите напасть на замок Кровавого Кулака?» переспросил меня казначей. Его звали Фальд. В отличие от рыцаря, уровень у него довольно маленький, 35-й. «Вы не ослышались», — спокойно ответил я. «Моя конечная цель в этих землях — убить Кровавого Лорда. Но по нескольким причинам сейчас я этого сделать не могу. Поэтому хочу начать с Терека. Я действительно пока не готов к битве со здешним боссом. До схватки с ним нужно как следует прокачаться и уже тогда идти на него». «Но почему именно он?» Рыцарь, в отличие от казначей, смог сохранить самообладание и держал свои эмоции в узде. «Он напал на моих людей, и за это должен понести наказание», ответил я рыцарю. «У меня есть к вам предложение, которое может вас заинтересовать. Выслушайте». «А вот это уже интересно». «Разумеется», ответил я. «Раз у него есть ко мне предложение, то это наверняка выльется в какой-нибудь квест, а опыт на данный момент для меня в приоритете». «Я предлагаю вам выступить не против Терека, а против другого вампира, который, кстати, является союзником Кровавого Кулака». «Я вас слушаю». «Лидеры вампирских кланов постоянно враждуют друг с другом, но у некоторых есть и союзники. Одним из таких как раз и является Фабиан, Нетопырь. Хоть это и не афишируется, но он подчиняется Тереку в обмен на защиту, так как его клан один из самых слабых». «Сколько вампиров в его подчинении?» «Около 500, но все они довольно слабы на фоне других. Специализация этого клана является трансформация в летучих мышей. Будучи обращенными, они теряют способность к магии, зато превращаются в монстров, становясь сильнее, но в то же время и тупее. Превратившись, эти твари начинают полагаться исключительно на инстинкты, а не на здравый ум. Поэтому при тщательной подготовке победить их будет несложно. Одержав победу над ним, мы тем самым ослабим и Терека. Поэтому все будут в плюсе. Как вам такое предложение?» «Вы получили новое задание – помочь Огненной Заре одержать победу над Фабианом Нетопырем. Класс задания – групповое. Награда – 400 тысяч единиц опыта». Не раздумывая, жму подтвердить. 400 тысяч опыта просто так на дороге не валяются. «Я согласен. Только у меня есть небольшое условие. Вы не будете затягивать с подготовкой. У меня очень мало времени. Каждая минута на счету. Я могу помочь вам всем, чем смогу, но все должно проходить как можно быстрее». Поставил я перед Толдом свои условия. «Я вижу, вы человек действия, и мне это нравится». «Хоть я и не человек, но так и есть». Немного поправил я его. «Неважно. Мне понадобится 4 дня на подготовку, а вы в это время постарайтесь как можно сильнее ослабить его армию. Отправляйтесь в земли Нетопыря немедленно и убивайте всех вампиров, которые встретятся вам на пути. Продвигайтесь к его замку, а мы вскоре подоспеем на помощь». «Вот это я понимаю план. Иди туда и просто гаси кровососов. А что, мне нравится. Вы получили новое задание. Ослабить армию Фабиана. Класс задания – групповое. Награда – вариативна. Тогда на этом и порешим. У меня есть к вам еще один вопрос. Не встречали ли вы в этих землях какие-нибудь странные пещеры или, может, логово, в которые не решали зайти? Ну а что, попробовать стоило. Вы очень проницательны. Рыцарь подошел к столу и взял с него какую-то бумагу. Вот, держи. Он протянул мне карту. Здесь отмечены места, где побывали мои разведчики, и доложили, что там что-то нечисто. Тут, он указал на кружок на карте, погиб мой отряд воинов численностью в 7 человек. Все были хорошими воинами, но не смогли справиться с тамошней напастью. Хорошо, я совсем разберусь. Попрощавшись с мужчинами и женщиной, которая так не обмолвилась ни единым словечком, мы покинули шатер главы ордена. «Он что, дал тебе карту данжей?» — спросила меня подошедшая Айлин. «Ага, смотри, это место совсем недалеко. Прежде чем идти к Фабиану, сделаем небольшой крюк». Темная жрица не врала, когда говорила, что она геймер со стажем, сразу просекла мою задумку. «В этой миссии я буду вашим проводником!» Последним из шатра вышел Интелиор. Он там задержался на какое-то время. Признаться, это мне не особо понравилось. Мало ли, что могли ему еще приказать, помимо основной миссии. «Хорошо, у тебя на сборы 20 минут». Получив ответ, он кивнул и удалился. «Так, по поводу наших вещей. Возьмем их с собой или оставим здесь? Пути не близкие, и лишние вещи нам ни к чему». «У меня их мало, поэтому не вижу смысла», — ответила темная жрица. «А я свои тут не оставлю», — заявил алхимик. «Буду умирать, костьми лягу, но потащу все с собой». «Так, этого тоже переубедить не получится. Придется все нести с собой». Час спустя. Нам не туда!» Ко мне подошел Интелиор. «Земли не топыря, чуть южнее». «А мы не сразу пойдем к нему. О том, что мы решили сделать небольшой крюк, я ему не сказал». «А куда, если не секрет?» «Вот сюда». Я достал карту и показал искателю приключений место, куда мы направляемся. «С тобой точно не все в порядке. Ты же слышал слова Толда о том, что там погиб целый отряд?» «Ну да, и что с того?» Спокойно ответил я. «Так какого черта тебя тогда туда понесло?» «Ты мне поверишь, если я скажу, что хочу отомстить за их смерть?» «Нет, конечно. Я видел, с каким хладнокровием ты убиваешь любого, кто стоит у тебя на пути. Поэтому никакой сентиментальности тут не пахнет». «Какого плохого ты обо мне мнения?» Улыбнувшись, ответил я. «Бррр, твои улыбки у меня всегда мороз по коже. Постарайся пореже так делать». Раздосадованный Интелиор замедлил шаг и начал отставать от меня. «Слушай, а может, ну его этого пустослова? Он мне не нравится», — поравнявшись со мной, произнес того раз. «Может, и пустослов, но он сейчас очень полезен. Интелиор знает много о здешних землях и о вампирах, правящих в них. Без его информации нам будет гораздо сложнее, поэтому придется его терпеть. В конечном итоге он не такой уж и плохой парень. Во всяком случае, мне хочется в это верить». «Хорошо, но на всякий случай я буду за ним приглядывать. Только дело это ненавязчиво. Интелиор много треплет языком, но довольно умен. Не хотелось бы, чтобы он заподозрил, что ты за ним следишь», — предупредил я призрака. «Понял», — ответил мне Таурас и оставил меня одного. Оставшуюся часть дороги я провел в гордом одиночестве. На следующее утро. В отличие от меня и призрака, другим членам отряда требовался отдых, поэтому, оставив Таураса охранять лагерь, я решил пойти на разведку. Места в этой области были пустынными, и это, скорее всего, связано с тем, что рядом располагался данж, который описывал сир Толд. Здесь практически отсутствовали мобы для прокачки, пришлось довольствоваться малым уловом в 12 тысяч опыта. И это за всю ночь. Когда я вернулся в лагерь, все уже были на ногах. Ник и Айлин готовили завтрак, а Интелиор делал какие-то записи у себя в журнале. Подойдя поближе, я уловил приятный запах мяса и каких-то трав. Эх, сейчас бы многое отдал за то, чтобы почувствовать вкус нормальной пищи. Хотя за долгое время, проведенное в теле мертвеца, я уже привык к тому, чтобы не есть. Признаюсь, это намного облегчало мое существование. 20 минут и выходим. На всякий случай предупредил я свой отряд, а сам занялся распределением опыта, которого успело накопиться довольно много. Первым делом я прокачал 2 уровня призрачной формы, тем самым увеличив свою скорость в ней до 50%, а также призрачный рывок, увеличив его дальность и уменьшив время отката. Дальше я поднял 3 уровня фантомного лезвия. уменьшив количество затрачиваемой на них маны и увеличив время продолжительности, а также взял второй уровень навыка «Призрачная капелла». На этом доступный мне опыт закончился, как, впрочем, и те 20 минут, которые я отвел на подготовку. «Готовы?» Я поднял голову и увидел, что все приготовления были сделаны, и отряд ждет только моей команды. «Выходим!» — скомандовал я, и мы выдвинулись к данжу. По моим расчетам, подойти к нему мы должны только к вечеру. Вечер того же дня. То, что здесь что-то нечисто, я почувствовал сразу. Это чувство зародилось во мне на интуитивном уровне, и было сложно объяснить или описать, что я конкретно чувствовал. Что-то схожее испытывал, когда находился в пещере, где был заточен Таурас. Неужели здесь тоже замешана какая-то нежить? «Не нравится мне это место. Очень не нравится», — сказал появившийся возле меня призрак. «Интересно. Значит, он тоже это чувствовал. А что конкретно тебе в этом месте не нравится? Сам я не понимал, в чем дело, но, может, Таурас мог бы ответить на этот вопрос». «Не знаю, как тебе объяснить, но я ощущаю что-то чуждое в этих землях. Не могу сказать более точно». «Странно, конечно, но мне показалось, что призрак действительно взволнован. Нежить ведь не может чувствовать». «Придем на место и совсем разберемся». Попытался успокоить я призрака. Еще мне призрака-паникёра в отряде не хватало. Не знаю, подействовали ли на него мои слова, но ушел доспех от меня каким-то понурым. Хотя мне могло и просто показаться. Когда наш отряд пересек невидимую черту, нам впервые попались здешние обитатели. Выглядели они, признаюсь, странно. Отличал их от обычных людей пепельный цвет кожи, причем структура на чем-то напоминала гранит, то есть вся в прожилках, которые, в свою очередь, имели черный цвет. «Это рыцари Ордена!» Показывая на них пальцем, сказал Интелиор и начал пятиться назад. «Зараженный рыцарь Огненной Зари, 55 уровень». А ведь искатель приключения прав. Мы оба действительно оказались пропавшим отрядом, который был послан сюда орденом. Услышав голос Индалиора, они посмотрели на нас пустыми глазами, а в следующую секунду бросились в атаку. Надо отметить, подобной прыти от них я не ожидал. Разбежавшись, они прыгнули на добрых 10 метров в высоту и приземлились в аккурат возле нас. Один из них попытался атаковать меня своими когтями, которые совершенно не похожи на человеческие. Длиной около 30 сантиметров, они имели загнутый кончик и были красными, словно свежая кровь. Я принял призрачную форму, и атака прошла сквозь меня. «Тёмное лечение, как и обычное, не наносит им вреда!» — крикнула мне Айлин. Странное дело. Обычно на бобов действовало либо одно, либо другое. Если нежить и лечение магии света наносило урон, то тёмное лечило, и наоборот. Живым тёмное лечение наносило урон, а светлое хилило. Не было такого, чтобы магия не оказывала никакого эффекта. «Ай!» — услышал я крик темной жрицы. Повернувшись, увидел, как один из зараженных вонзил в бок девушки свои когти. Вот же твари! Я собирался было помочь ей, но в следующую секунду тело зараженного разделилось на две половинки, будучи разрубленным двуручным топором. Через минуту весь отряд бывших рыцарей Огненной Зари был уничтожен. «С тобой все в порядке?» — спросил я девушку. «Вроде да. Но на мне теперь висит какой-то дебаф», — произнесла Айлин. «Какой еще дебаф?» Я взял девушку за плечо. «Айлин, что происходит?» Темная жрица смотрела на меня стеклянными глазами, а из ее раны сочилась кровь. «Айлин, ты слышишь меня? Ты можешь себя вылечить?» Я дернул девушку за плечо, но она никак не отреагировала на меня, а через несколько секунд ее ноги подкосились, и Айлин бы рухнула на землю, если бы я ее не подхватил. «Айлин, что с тобой? Айлин!» — кричал я, но она меня не слышала. Ее хиты начали медленно уменьшаться, но не это было самое страшное. С ужасом для себя я обнаружил, что и полоса жизненных сил тоже начала уменьшаться. Мигающая иконка под ее ником гласила. «Заражена. 23 часа. 54 минуты. 12 секунд. 11 секунд. 10 секунд». Таймер начал отсчитывать время, а я стоял, держа ее на руках, и не знал, что делать. «Альканор! Альканор, ты меня слышишь?» Не знаю, сколько времени я простоял так, но от раздумий меня отвлек голос Интелиора. «Ник, ты знаешь, как ей помочь?» Не обращая на искателя приключений внимания, спросил я алхимика. «Не думаю». Алхимик выглядел понурым. «У меня с собой ничего нет, а на сборы всего необходимого понадобится много времени. Да и, если честно, я даже не знаю, что искать. С подобным раньше не сталкивался. Я могу осмотреть тела этих зараженных, Возможно, смогу найти и какие-нибудь ответы. Делай с ними все, что захочешь. Энталиор, остаешься с Ником. Таурас, остаешься их охранять. Раздал я команды. Я снял плащ и кинул его на землю, после чего положил девушку на него. Айлин выглядела так, будто бы из нее разом выкачали всю кровь. Лицо было белым, словно мрамор. А от век вверх начали появляться маленькие трещинки черного цвета. «Не бойся, я спасу тебя», — сказал я темной жрице на прощание, после чего принял призрачную форму и поспешил вглубь зараженных земель.